приходишь, смотришь на часы. Мимо пролетают подъезда этажи. Ты опять к нему, а я тону во лжи. Провожаешь взглядом рука в моей руке. След твоей помады остался на щеке. Ты опять к нему, а я стою в огне. Что мне делать, я не знаю. С тобой без тебя я не живу. И сам не понимаю, почему. Я в пустой кровати, мысли о тебе. Сложно говорить, я перезвоню. Что мне делать, я не знаю. С тобой и без тебя я не живу. И сам не понимаю, почему тебя люблю.